Глава 10. Осада и засады. Вот уже почти сутки, как я кружил вокруг базы гоблинов. Найти ее с помощью сил шамана труда не составило, тем более что в этот раз зеленые развернулись по полной. Если раньше, по словам старика, они ограничивались парой жилых модулей, которые легко перевозились с места на место с помощью дирижаблей, а в случае необходимости их можно было бросить, то теперь в лагере начали возводить капитальные строения. Периметр окружили мутированными растениями эльфов, как сигнальными, так и памятным мне ловчим шиповником. К последнему старались не приближаться без нужды даже эльфы, зато надсмотрщики придумали способ усмирять вновь доставленных рабов, скармливая прожорливому кустарнику самых буйных. Воспитательный эффект был потрясающим. Даже лентяи тут же обретали невиданный доселе энтузиазм, покорно отправляясь в шахту. Мне, к счастью, не нужно было лезть в эти дыры в земле, похожие скорее на кротовые норы, чем на место добычи полезных ископаемых. Но, если честно, я готов был это сделать, только чтобы не ждать у моря погоды, накручивая себя все больше. А что прикажете делать, если в главном злодейском логове вдруг оказались обе мои невесты? Это при том, что должны они сейчас находиться на десяток другой тысяч километров отсюда, в поместье, охраняемом бойцами вольных отрядов, в одном из самых безопасных районов столицы империи. Для меня новость, принесенная пернатым разведчиком шамана, стала как удар боевого молота по голове. Ошеломила настолько, что пришел в себя я под деревом, служившим жилищем старику, и, судя по следам вокруг, меня явно пытались остановить, не дав немедленно идти штурмовать лагерь. Хорошо, хоть обошлось всего парой переломов и ушибов у мужчин многочисленного семейства шамана, которое тот призвал на помощь после похищения внучки. Как показало время, держали меня не зря, и дело было даже не в уже знакомых аватарах, что гнались за нами у базы эльфов. На территории лагеря обнаружилась нежить, и не какая-нибудь мелочь типа отдельных гончих или рыцарей. Лич с полной свитой и даже танцор лезвий, типа тех, с кем наша разведгруппа пересеклась при засаде. Казалось, это было в прошлой жизни, а по сути-то прошло не больше 2 недель. За это время я не стал намного сильнее. Техника хлыста была хороша, но все же слишком медлительна для борьбы с настолько стремительным противником. С другой стороны, если бы речь шла именно об упокоении, ничто не помешало бы повторить трюк и заманить тварь на специально подготовленную территорию, где убийство будет лишь делом техники. Весь вопрос в том, какой именно приказ отдал танцору Лич, который явно был главным в этой паре. Костяной убийца ни на шаг не отходил от модуля с пленницами, и я опасался, что при прорыве периметра он просто вырежет девочек как цыплят. Терять 2 дурёх, ставших мне бесконечно дорогими, я не собирался. Да и Яна, если подумать, не заслуживает смерти от лап нежити. К тому же, хоть и тяжело себе в этом признаваться, я уже привык к ее закидонам, и они не казались мне такими уж страшными. Наоборот, где-то даже милыми. Но все это лирика, а вытаскивать девиц было необходимо. В идеале подогнать бы сюда 2-3 разведывательно-диверсионные группы при поддержке армии, авиации и магов, но надеяться на это смысла не было. Едва только я пришел в себя после первого порыва штурмовать базу в одиночку, написал рапорт, который взялся доставить в войска империи еще один внук шамана. Пошли они впятером с группой лучших бегунов и охотников своего племени, благо до них гоблины еще не добрались. Но особой надежды на кавалерию из-за холмов я не возлагал. Имперская армия, долгое время живущая без большой войны, уже давно превратилась в ужасно неповоротливую бюрократическую машину, в которой основным критерием при принятии решения зачастую является не доблесть или, наоборот, опасность противника, а наличие или отсутствие справок, предписаний и прочих бумаг, коих расплодилось огромное количество. За примером далеко ходить не надо. Те 3 молодых офицера, нарушившие в бою приказ командира, легким росчерком пера чиновника превратились в инициативных бойцов, погибших ради товарищей и достойных награждения. И даже комендант Кремля с этим ничего поделать не смог. Более того, с трудом спас своего лучшего разведчика, огульно обвиненного во всех смертных грехах. И это считалось нормой. Так что даже если мое письмо каким-то чудом прямо сегодня попадет в руки имперцев, пока оно преодолеет весь путь до командующего африканским корпусом, может пройти не один день. «Да, я против всяких правил, наставил на письмо знаков сверхсрочности и особой важности. Но где гарантия, что какому-нибудь секретарю, повелителю бумажек, не взбредет в голову, что обычный прапорщик не имеет права использовать подобное? И это не говоря о том, что само решение об отправке спасательной экспедиции может затянуться. Яна — это, конечно, аргумент. Никому не захочется потом отвечать перед императором за дальнюю непризнанную, но родственницу». Однако тут же крылась просто россыпь подводных камней, начиная с того, что какому-то доброходу может показаться, что на деле все обстоит иначе, и правящая семья была бы рада избавиться от, так сказать, компрометирующего довеска. Или же, что вероятней, узнав, что дело касается высшей власти, начнут запрашивать бесконечные подтверждения подтверждений, стремясь обложиться тысячью бумаг и не делать ничего, чтобы потом ни за что не отвечать. Так что, скорее всего, действовать придется самостоятельно, поскольку время работает не на меня. На месте гоблинов я бы, как только узнал, кто попал в лапы, тут же посадил всех на дирижабль и прямым рейсом отправил в СШГ. Однако, если шаман прав, на кону стояло гораздо больше, чем могли дать две наследницы рода и внучатая племянница императора. К тому же незаконно рожденная. Металл, способный окончательно убить аватар, был опасен даже в малых количествах. А ну как удастся воссоздать эффект? А уж большие объемы точно стоили даже десятка принцесс. Другой вопрос, что я не знал, на каком этапе находятся работы в шахте. Добрались ли уже до тела метеорита, или же все еще ищут его? На всякий случай по всему периметру базы были расставлены наблюдатели, контролирующие только состояние дирижаблей. Обрубить канаты и взмыть в небо — дело пары минут. И вот за такое время я должен был успеть повредить двигатели, если это произойдет до моей атаки. Конечно, можно было это сделать и прямо сейчас, но тогда за жизнь рабов и заложников я не дал бы и ломаного гроша. Даже если бы гоблины пошли на прорыв, организовав караван с носильщиками, атаковать его я бы уже не решился. По одной простой причине. Спрогнозировать результат столкновения с танцором клинков в джунглях не представлялось возможным. Скорее всего, нас всех порубили бы в мелкую сечку. Кстати, что мешало выпустить его сейчас на вольную охоту, я тоже не понимал, и меня это несколько нервировало. Единственное, что я сделал, это заглушил всю радиосвязь, что было несложно. Пара игл в основании антенн на дирижаблях, и зеленошкурые остались глухи и безмолвны. Даже к уже ушедшим отрядам пришлось посылать гонцов. Понятное дело, ни один из них до цели не добрался. По сути, сегодня я вновь сдавал экзамен, но на кону стояло нечто большее, чем вступление в вольный отряд. Пепельные вороны воспитали меня и подарили наследие Рика Снежного, диверсанта, известного своей безбашенностью. Его двоюродная внучка стала моей невестой и сейчас томилась в плену, ожидая помощи. По сути, именно здесь и сейчас я держал ответ перед прошлым рода Острожевых, чтобы жило будущее. Так что прошедшие сутки я делал то, что умел лучше всего. Минировал подходы, ставил ловушки, готовил места засад и творил прочие милые шалости, которые должны были развлечь гарнизон базы, а заодно отвести их внимание от места настоящего проникновения. Тут пригодилось и наследие Рика, и наука бати, да и свои личные наработки, которые пришли мне в голову за время службы, тоже оказались весьма к месту. Две силы давали мне значительное преимущество, открывая огромный простор для творчества. Кроме того, к делу был привлечен Антошка, чьей задачей стало установление контакта со сторожевыми химерами. Их неестественное поведение должно было запутать охрану сильнее, чем простое истребление всех по периметру. Хотя и этот вариант отметать нельзя, как и возможность создать из изловленных тварей живые бомбы. Были в арсенале Рика и такие техники. Не скажу, что я владел ими в совершенстве, но ударить в грязь лицом не должен был. Пока я готовил сюрпризы для дорогих гостей, а Антошка перепрограммировал химер, шаман вел наблюдение, тщательно фиксируя перемещение персонала базы. Его многочисленная родня тоже не сидела без дела. Ее основная масса была занята на постройке канатных дорожек, чтобы мы могли быстро перемещаться в кронах деревьев, не привлекая внимания охраны, а при необходимости и атаковать, и отступать на заранее подготовленные позиции. Кроме того, пара человек отправилась в соседнее племя, на которое нацелились ловцы гоблинов для пополнения рабской силы, неся приказ шамана. По его воле племя должно было сняться с места и рассыпаться по джунглям. Мне слабо верилось, что аборигенам удастся скрыться от химер, эльфов, мутантов и прочих, но одно дело прийти и схватить все племя разом, и совершенно другое — гоняться по джунглям за каждым по отдельности, тем более что они и места знают, как свои пять пальцев. От идеи сдаться, а затем поднять бунт, пришлось сразу отказаться. Свои возможности я знал прекрасно, а вот что делать с толпой сильных и смелых, но ничему не обученных мужиков с копьями, слабо представлял. Вернее, точно знал, что они будут мешать и мне, и друг другу, и в итоге нас всех положат. Однако сдержать рвущихся в бой туземцев было не так просто. Да, я собирался устроить тотальный падеж охранников на башнях, но не стоило забывать о хищной изгороди, блокирующей подходы к базе со всех сторон. Пришлось греть голову, выдумывая подходящую тактику, и в итоге удалось дополнить мою идею устрашения. Вооруженный метательным оружием, воин должен был спрыгнуть с ветки таким образом, чтобы качнуться на привязанной веревке в сторону базы, метнуть копье в того, кого увидит, и на обратном ходу скрыться в листве. Опасно, малоэффективно, но в сумерках и ночью может навести не слабый шухер. Когда в любой огонек летят заостренные палки, оно как-то не до сна. К обеду стало понятно, что больше тянуть нельзя. Судя по заложенности загонов для рабов, следующая партия должна была стать последней, а значит, у гоблинов появится время всерьез заняться пленницами. Результат допроса я спрогнозировать не мог, а значит, требовалось его не допустить. К счастью, и мы почти закончили свои приготовления. Осталось дождаться отмашки от шамана, и представление начнется. Скрывшись в листве кроны от посторонних глаз, я рассматривал базу гоблинов. Вот уже сутки, как мы ураганили по округе, выбивая патрули, переманивая химер и захватывая в плен неудачников. Последними в основном были эльфы, отправившиеся на месте разобраться с повреждением живой ограды. Жаль, только их было мало. Уже после пропажи второй группы третья пришла в усиленном составе, а четвертой не было вовсе. Начали действовать мы рано утром. Правда, стоило активировать первую ловушку, приморозившую патруль из сторожевых химер, как из ворот базы вышел приличный отряд, во главе которого я разглядел ледяного мага, который атаковал нас возле лаборатории эльфов. Антошка, как раз направившийся туда, чтобы отвезти подальше и усыпить тварей, сильно перепугался. Да я и сам не остался безразличным. Все же прямое столкновение — это не то, на что я рассчитывал. Ну, по крайней мере, не сейчас, не с полным сил и морально готовым биться до конца противником. К счастью, тревога оказалась ложной. Отряд, в котором не было эльфов, одни лишь наемники гоблинов, да знакомые мне еще Патонга, здоровенные негры с явными признаками поглощения проклятых камней, не обратил никакого внимания на то, что творится по сторонам, а быстро двинулся по дороге. Так как Яны с ними не было, то и нападать смысла не имело. Мы просто дождались, пока группа уберется подальше, и шаман отправил пару человек проследить, куда пойдут и чего делать будут. Мы же вернулись к нашему увлекательному занятию. Я ловил химер в ледяные ловушки, особо их не травмирующие, но не дающие убежать, а Антошка делал им установку на послушание и на всякий случай усыплял. В анабиозе, по словам эльфа, тварюшки могли спокойно провести пару недель, так что проблем не предвиделось. Кстати, называть детским прозвищем собранного и делового ученого, в которого превратился рыжий эльф, стоило ему дорваться до своей темы, было совестно. И я, сам того не заметив, принялся именовать его Антониэлем. Тот сделал вид, что не обратил внимания, но эмпатия четко показала, что парню очень приятно фактическое признание заслуг и умений. А кроме чисто психологического эффекта, это принесло еще и физическую пользу. Когда гоблины наконец очухались и поняли, что что-то случилось, они послали эльфа разобраться. Естественно, ушастый был со свитой из одержимых бугаев и парой наемников. Но проблемы это не стало. Причем мне самому практически ничего не пришлось делать. Разве что подгадать момент и приморозить всю компанию после того, как внук шамана эффектным прыжком с дерева умыкнул эльфа прямо из-под носа охранников. Честно говоря, я сам не ожидал такого. На земле это называлось «прыгнуть с тарзанки». Как оказалось, местные аборигены уже давно так развлекаются. Недаром шаман поселился на вершине дерева, так что наемники даже глазом моргнуть не успели, как эльф вознесся в небеса, а дальше было уже поздно. Сначала под ногами рванула моя мина, надежно приморозив эскорт погонщика химер к земле, а затем гоблины отправились к праотцам или куда они там попадают после смерти. А вот громил или верных, как их назвал Антониэль, мы взяли в оборот. Наш ученый предложил ни много ни мало, как превратить поглотивших проклятый камень негров в живые бомбы. Для этого поместить им внутрь заряд из ледяного шара с воздухом под высоким давлением и цепочкой рун, превращающих телесные жидкости в кислоту. Страшный и довольно подлый ход, но как раз в духе Рика. Я, может быть, и отказался бы, если б не два факта. Во-первых, я считал смерть избавлением для этих людей. А во-вторых, они не чувствовали боли. Я не был мальчиком-одуванчиком и вполне допускал применение пыток в условиях, когда те необходимы. Но выросший в крепости и воспитанный наемниками, сражающимися с бесконечными легионами нежити, я все же считал жизнь разумных высшей ценностью и причинять им боль не любил, хоть и умел. Точнее, старался обходиться без этого, либо, если уж припекло, предпочитал убивать быстро и без мучений. Вот и сейчас, пусть даже попавшие под влияние эльфов, люди и не ощущали боли, все же сначала Антошка их усыпил, а лишь затем я с его помощью внедрил им в брюшную полость магическую мину, покрытую рунами. Она должна была сработать по моей команде, не зря же я туда запихал магический радиоприемник. Иногда наличие двух сил очень выручало, пусть в целом я и был немного слабее аватара единосильника. Небольшие проколы, через которые вводили мину, было практически не видно. К тому же мы весьма живописно измазали верных кровью павших гоблинов. Конечно, при полном обследовании закладку непременно найдут, но я не собирался давать обосновавшимся на базе гоблинам и их подпевалам время на такую акцию. Сами же люди, попавшие под действие проклятых камней, ничего рассказать не смогут. Это как раз и было их уязвимое место. Сверхсила и нечувствительность к боли компенсировалась полным разрушением психики и невозможностью связно мыслить. Если бы не подсаженные им в мозг черви, которыми управляли эльфы, бешеные громилы кидались бы на любое живое существо в радиусе видимости. Почему мне понадобилось все это? Да потому что, несмотря на сутки подготовки и множество мин и ловушек, окруживших базу, я четко осознавал, что в итоге придется идти на штурм. И, скорее всего, в одиночку. Помогающие мне аборигены с копьями вряд ли выстоят против наемников с винтовками. А вооружить их было мало того, что нечем, так еще и огнестрел они раньше никогда не видели. Заваливать же противника горами трупов я не мог и не хотел. Хотя родня шамана так и рвалась в бой, но позволить им погибнуть лишь для того, чтобы выиграть для меня пару секунд, я не имел права. Элементарно совесть не позволяла. На мой взгляд, это было именно то, что и отличает нас от нежити — ответственность за тех, кто слабее. Кстати, многие аватары со мной не согласились бы. Для них обычные смертные люди и нелюди были существами второго сорта. Особенно этим отличались маги из великих кланов. Но мне, выросшему среди бойцов, каждый день рискующих собой, чтобы обеспечить мир и спокойствие остальных, и обладающему памятью жителя другого мира — Земли, где моим соотечественникам пришлось пережить жуткую мясорубку большой войны, обречь на подобное еще кого-то, казалось предательством их памяти. Поэтому третью группу, появившуюся примерно через час после возвращения верных из первых двух на базу, я встретил в одиночку. Вторую, кстати, мы подловили почти сразу за первой. Они вышли одновременно, просто каждая со своей стороны, ища следы химер и заодно осматривая состояние живого ограждения. Так что было логично сначала перехватить их, а затем уже ждать гостей. Должен сказать, явившиеся разобраться с произошедшим боевики особой угрозы не представляли. Недаром меня гонял командир, вколачивая принципы и задачи диверсионных отрядов. Так что встречать в лоб я их не стал. С помощью местных охотников мы имитировали следы погони и драки, уходящие глубже в джунгли. А затем я устроил на этом месте засаду, установив более двух десятков управляемых мин. И стоило им ступить на территорию, подорвал одним махом, выкосив всю группу. Магический аналог мины «Фалька» или «Мон-50», если брать земные образцы, я начал разрабатывать, как только поступил на службу. Оказалось, достаточно сложно сделать так, чтобы ледяная пластина не просто несла в себе поражающие элементы, а была цельной, но раскалывающейся на равное количество частей. Этого удалось добиться, наращивая лед на сетку, Но сейчас под рукой ничего подобного не было. Цельная же пластина кололась как попало. Рандом мне был не нужен. Слишком много шансов оставалось на то, что кто-то выживет. Я, конечно, считал, что справлюсь с недобитками, но при этом понимал, что залог успешного нападения — как можно дольше оставаться незамеченным. Узнай на базе, что я тут всего один, меня задавят массой. Уж гоблины наемников, а тем более верных, жалеть не станут. Мне же, по большому счету, хватит одного попадания артефактной пулей в голову. Так рисковать я не имел права. Решение подсказал шаман. В напоенных влагой джунглях листья растений были сочными, мясистыми. Достаточно как следует заморозить десяток, чтобы получить те самые поражающие элементы, которые мне нужны. И разлетались они именно так, как хотелось. Похуже, чем заводские, но уж точно более кучно, чем простая пластина. Так что, когда карательный отряд вошел на место засады, я разом подорвал все мины, буквально изрешетив врагов. И люди, и нелюди стали похожи на кучи кровавого фарша. Жутко, но не я начал эту войну. Мне еще предстояло самое сложное — вырвать Яну из лап гоблинов. И вряд ли это будет так же просто, как сейчас. Впрочем, на уничтожение последней группы наши успехи и закончились. На базе подняли гарнизон в ружье, но ограничились пассивной обороной. За ворота больше ни один боец не вышел. Оно и понятно. Конкретного числа наемников-гоблинов я назвать не мог, но их явно было не так много. К тому же та часть, что ушла поутру, до сих пор не вернулась. Но радоваться сокращению армии противника было рано. Пусть их осталось недостаточно для штурма или поиска в джунглях, но на оборону довольно неплохо защищенной базы хватало с лихвой. Эльфийский ловчий кустарник, окружавший место раскопок, сам по себе был непроходимым барьером, так что гоблины могли не опасаться неожиданного удара в спину. Начни же я замораживать или как-то иначе уничтожать хищные растения, это, несомненно, почуют оставшиеся в лагере сородичи Антошки. Я ни минуты не сомневался, что там засел кто-то из их руководства. Сказать, что я расстроился, это ничего не сказать. Все планы выманить и уничтожить как можно больше солдат врага шли псу под хвост. Штурмовать же базу в лоб можно было даже не пытаться. То, что я являлся аватаром, не делало меня неуязвимым. Мне ли не знать, как люди и другие разумные расы навострились пробивать аурные щиты? Пусть материал для пуль стоил дорого, но, думается мне, в такую экспедицию гоблины вооружили наемников самым лучшим, что было доступно. И как бы я к ним ни относился, надо признать, в вопросах вооружения они шарили. Посидев до вечера на дереве и понаблюдав в трофейный бинокль за суетой в лагере, я так и не придумал новый план действий. Слишком самодостаточными оказались зеленые и их подручные, чтобы измотать их, перерезав поставки. Слишком большими силами обладали для прямой атаки, даже если я подниму на штурм все местные племена. А главное, я был крайне ограничен во времени. Даже двое суток осады для меня — непозволительная роскошь. Ничто не мешало гоблинам при реальной угрозе просто поднять дирижабли и улететь вместе с растопченной. И воспрепятствовать этому я не мог. Ночь не принесла ясности. Да, я устроил бойню, сняв всех часовых с башен, но этим мои успехи и ограничились. Смерть полудюжины бойцов врага ни на шаг не приблизила мою цель. Даже, возможно, наоборот. Поутру я заметил, как наемники гоблинов форсировали работы в шахте и одновременно с этим начали загрузку дирижаблей. От безрассудной атаки меня чудом удержал шаман. Пока мы пререкались, потому что он с роднёй тоже собирался на дело, а я попросту не мог отправить их на убой, изнутра воздушного судна вышла пара невиданных мной ранее механизмов, и вопрос о нападении отпал сам собой. Просто если до этого момента моя затея была самоубийственной, но имела шансы на успех, думаю, я сумел бы не просто прорваться внутрь, но и найти Яну и довести ее до живой изгороди, где Антошка принял бы пленницу и помог ей перебраться, то теперь я точно знал, что это невозможно. А все потому, что передо мной были гоблины в подобии экзоскелетов с закрепленными на руках пулеметами с вращающимся блоком стволов. Двумя на человека. Длинные рукава, подводящие боеприпасы к оружию, уходили за спины, где висели приличных размеров короба. Сколько там было выстрелов? 1000? 1500? По большому счету это было неважно. Мне хватило бы и одной очереди, а уж две превратят меня в кровавые ошметки меньше, чем за десяток секунд. К Куда ни кинь, всюду клин. Ладно, еще я сумел выспаться и полностью восстановить силы, а также закинул на дирижабли поближе к антеннам пару подарков, сосулек из металлизированного льда, увитых строчками рун, так что ни с кем связаться гоблины теперь не могли. Не то чтобы они прям рвались, за все время я засек лишь пару передач, и то пакетных, но так мне было спокойнее. Мои метания пресекло появление вчерашней колонны, возвращавшейся на базу с пленниками. Разумеется, шаман был в курсе их передвижений, а я не то чтобы упустил этот момент из виду, просто надеялся на то, что у меня больше времени. Сейчас же штурм выглядел абсолютной глупостью, так что пришлось успокоиться и вновь перейти к наблюдениям, стараясь вычислить слабое место и наиболее подходящую тактику для атаки. Только вот противник не собирался давать мне такой роскоши.